Оллер. Первым делом, оказавшись в своих комнатах, снял дурацкую маску, от которой все лицо чесалось. Вот придумали, тоже мне. Дыма каких трав наглотался шаман лесных, что по обязательному условию разноцветные не должны видеть наших лиц. Бред какой-то, честное слово. Ну да ладно. Я очень надеюсь, все скоро закончится. Я найду способ, чтобы Эрин досталась мне. Приложу все усилия, но найду. Снял камзол, расстегнул несколько пуговиц на рубашке и с наслаждением сбросил туфли, пройдясь босиком по ковру. Сказка. Ненавижу эти светские мероприятия. Хотя с появлением леди Эрианор игры однозначно перестанут быть скучными. Лично для меня уж точно. Вспомнив поцелуй в парке, я мечтательно улыбнулся и на некоторое время выпал из реальности. Сладкая моя девочка, я буду очень скучать до завтрашней встречи и обязательно повторю этот восхитительный опыт. Олли прервал мои мысли, заглянувший в спальню Йен. Я оглянулся, кивнул брату и вышел в общую гостиную. Светлый уже расположился в кресле, такой же полуодетый и расслабленный на первый взгляд. Но лицо сосредоточенное и серьезное, а глаза смотрят слишком внимательно. Итак, он разлил вино по бокалам. Задача номер раз – навестить лесных. «Ты с ними лучше общаешься», – быстро ответил я и устроился во втором кресле. «А я с Кайлом поговорю про Эрианор». Брат недовольно нахмурился. «А с чего ты решил, что я с ними лучше общаюсь?» – буркнул он. «Хочешь первым до Эрин добраться, да, Оллер?» «Ну да, но признаваться не собираюсь». «Йен, вообще-то, кроме охмурения очаровательной барышни, у меня еще всяких дел на завтра полно», — выразительно глянул на него. «Все справедливо. Ты будешь с лесными общаться, а я за двоих дела делать». «И продумывать тактику завоевания Эрин, конечно», — кисло отозвался Йен. «Прежде чем завоевывать, нужно уточнить некоторые моменты», — сам говорил. Я пожал плечами. «Иначе все наши действия бесполезны. Леоноса достанется тому, кого выберет Неалона». «И, возможно, умрет», — напомнил Светлый о безрадостной перспективе. «Можно было бы и не говорить», — я не удержался и фыркнул. «Ладно, хорошо. На мне лесные, на тебе Кайл». Йен отпил глоток, поставил бокал на стол и соединил кончики пальцев, не сводя с меня пристального взгляда. «Темный, только честно. Все, что узнаешь, расскажешь». «Да честно, честно!» – махнул я рукой. «И как тебе Эрин при более близком знакомстве?» Вопросов появилось еще больше, по правде говоря. Брат заметно оживился, серебристые глаза заискрились. «Оллер, представляешь, она заявила, что, по ее мнению, Неалона не хочет, чтобы кто-то из нас женился на разноцветной». «Ну...» — я почесал в затылке. «Это логично предположить, раз за все игры, где она распорядительница, супругой никто из нас толком не обзавелся. Да и правила она пишет совершенно нелепые». Эрианор пришла к такому выводу, всего лишь прочитав приглашение и наблюдая за распорядительницей на этом балу, — подметил Йен. Она же до этого в Мирана не появлялась и не могла знать, что происходило на других играх. — Сообразительная девочка, — одобрительно кивнул я. — Люблю умных. — И ведет себя слишком смело для благовоспитанной девушки, — задумчиво протянул Светлый. — Не находишь, Оля? Я поднял брови и снова сделал глоток. «А, по-моему, ты слишком настойчиво пытаешься подвести к тому, что она не такая, как все», — с усмешкой ответил брату. «Разве не так?» Йен смерил меня взглядом. «Ты когда в последний раз слышал от девушки, что она привыкла, когда ее мнением интересуются темной?» «Я уж не говорю о том, как ты уговаривал Эрин дать себя поцеловать», — ухмыльнулся вдруг Светлый. «Подглядывал, значит, да?» «Ну, ничего, мы квиты. Я тоже любовался на вашу сладкую парочку в гостиной. но ругаться и подначивать Йена почему-то не хотелось. Тем более, признаться, то, что увидел в той комнате, не просто понравилось. Почему-то от зрелища Эрин, блевшей от поцелуя брата, бросила в жар, и мелькнула шальная мысль присоединиться. Я повертел бокал, сердцая рубиновую жидкость, и неожиданно для себя тихо ответил. Мне не хотелось обижать ее, Йен. Хотелось, чтобы сама согласилась, потому и упрашивал. А если бы отказала, отпустил? Вот зачем задавать такие провокационные вопросы? Я взъерошил волосы и бросил на Йена хмурый взгляд. Не знаю, раздраженно огрызнулся, досадуя на собственные непонятные эмоции в отношении Эрин. Да, нравилось. Да, необычная девочка. Да, ведет себя не как все, но... Вот сейчас, когда ее нет рядом, и мозг работает нормально, начинаю понимать, что так просто ее не завоюешь. Одними поцелуями и объятиями не обойдешься, если каждый раз еще и уговаривать придется. А у Эрин, похоже, слишком независимый и гордый характер. Сложно, да, но тем интереснее будет. Я откинулся на спинку кресла и улыбнулся. Я разберусь, что же тебе надо, пивунья моя. Какой к тебе подходит ключик, не сомневайся. Оли, протянул вредный Йен. Мне не нравится твоя слишком довольная физиономия. Ты что задумал, противный? То же, что и раньше, невозмутимо ответил. Эрин будет моей. Ну, это мы еще посмотрим, упрямо отозвался Светлый и поднялся. Ладно, до завтра. Съезжу я к лесным, уговорил. Только, Оллер, честно, чтобы все было. А по-другому не интересно, лениво отозвался я, смерив брата насмешливым взглядом. Хочется посмотреть на твою физиономию, когда поймешь, что проиграл. В ответ я услышал только небрежное хмыканье, и Йен удалился к себе. Я же поспешил в свою комнату. Мне вдруг пришло в голову отличная идея, как решить вопрос с Эрин завтра. У нас же игра, так? Почему бы не пригласить разноцветную на свидание? Только так, чтобы она не смогла отказаться. Я уже успел понять, что девочка упрямая. Значит, будем действовать решительно. Что там правила говорят о подарках с драгоценными камнями? Надо утром пообщаться с ювелиром. Наверняка у него что-то есть подходящее для меня и Эрин. Я открыл книгу и пролистал до нужного раздела. Так, и что тут у нас? О, то, что надо. Аурин. Очень пойдет малышке, уверен. Решив с подарком, я с чистой совестью уснул. День предстоял насыщенный, стоило выспаться и отдохнуть как следует. Утром мы завтракали с Йеном, и он уехал, а я быстренько вызвал к себе ювелира, как и хотел. Отчитываться брату в действиях не собирался, но ведь я не обманывал, все честно. Вот приедет и сообщу, что свидание с Эрин у меня в кармане. Зачем его расстраивать раньше времени? У ювелира очень кстати оказались симпатичные сережки с аурином, которые я и взял, отправив с посыльным к дому Эрианор Лазгален. Так, теперь в кабинет и отдать приказ, чтобы как только Кайл появится во дворце, его отправили ко мне. Поговорим о его дочери, да. Пока же займемся делами. Я углубился в отчеты и жалобы, отодвинув на время приятные мысли, но совсем погрузиться в дела не успел. В дверь раздался негромкий стук. «Да», — немного раздраженно откликнулся я, — «неужели Кайл так быстро пришел?» Признаться, ожидал его ближе к 12. Обычно он к этому времени приходит во дворец. «Ваше высочество!» — в кабинет зашел слуга и поклонился. «Леди Тонвуд просит встречи с вами, говорит по важному вопросу». О как! Мое раздражение как рукой сняло. Интересно, а не имеет ли визит Ниалоны отношение к ее вчерашней беседе с Эрианор? Я медленно улыбнулся, отложил очередной отчет и кивнул. Давненько не радовала своим присутствием. Последнее время мы пересекались исключительно на играх. Да уж, ни я, ни Йен не горели желанием видеться с виновницей всей кутерьмы с женитьбой больше, чем надо. «Проводи», — кивнул я. «Послушаем дрожайшую, что еще родилось в ее голове. Кстати, забыл совсем, надо бы напомнить Йену, что он собирался приставить к леди Тонвуд наблюдение, и посерьезнее, чем в прошлые разы. Жизнь Ирианор того стоит». «Доброе утро!» — сухо поздоровался я, когда в кабинет вплыла Ниа. Стервочка кивнула и села к столу, придвинув к себе чернильницу и лист бумаги. «Чем обязан?» — я не сводил с нее пристального взгляда. На листке появились слова, написанные аккуратным почерком. «Знаешь, Олли, я тут подумала и решила, что пора внести в игры разнообразие. Мне понравилось, как все вчера прошло, и, пожалуй, я дам вам с Йеном и этой малышке возможность поиграть. Было забавно наблюдать, как вы пытаетесь завоевать ее внимание, а она не поддается. Веселитесь дальше, играйте по своим правилам. Но главное условие останется прежним. Выбирать, кому из вас она достанется, буду я». Поднял глаза на безмятежное лицо Ниа, пытаясь понять мотивы такого решения. «Тебе какая выгода?» – прищурился, побарабанив пальцами по столу. Распорядительница картинно закатила глаза. «Да, Ниа, не верю я тебе больше на слово». «Я не из-за выгоды, я из-за интереса, Оллер. Ирианор – любопытная девушка, не похожая на тех, что были до нее. И мне просто интересно понаблюдать за ней и за вами». «Ну, конечно. Так я и поверил. Ты, хитрюга, ничего никогда не делаешь просто так, из любопытства. Ну да ладно. Раз считаешь, что выбор останется за тобой и даешь свободу действий, пожалуй, соглашусь. Но глаз тебя не спущу. И Эрин одну не оставлю ни на минуту. И ты к ней тоже не подойдешь больше, не я». «Ладно», — кротко согласился я, махнув рукой. «Как скажешь, драгоценная. Свобода действий — это очень хорошо». Не удержался и решил подразнить Ниалону. «А насчет выбора? Ну, если что, я с Йеном договорюсь». И похабно подмигнул, весело ухмыльнувшись. «Если вдруг ему отдашь Ирианор». «Вряд ли, конечно, я допущу подобное, госпожа распорядительница. Но тебе об этом знать не обязательно». Ниалона фыркнула и чиркнула еще пару слов. «Пошляк! Разбирайтесь уже сами между собой. Всего хорошего. Кстати, а Йен где?» «Я не слежу за ним. Делами занимается», — пожал я плечами. «Если она думает, что вот прямо сейчас возьму да выложу наши планы на тарелочке, она очень плохо меня знает». «До завтра!» — кивнул я и проводил взглядом леди Тонвуд. «Хм, значит, она действительно пришла всего лишь сказать, что дает нам с Йеном возможность решать, по каким правилам мы будем играть. Спасибо, конечно, но как-то подозрительно выглядит такая покладистость Ниа. Или она до чего-то договорилась вчера с Ирианор. Так, сегодня я точно узнаю, о чем они шушукались. Хватит неизвестности. Не люблю, когда меня за нос водят». Оставшись один, я вернулся к бумагам, а через некоторое время меня порадовал визитом Кайл Ласгален. А вот с этим господином я побеседую с гораздо большим удовольствием. «Ваше высочество!» Он замер на пороге в почтительном поклоне, ухитряясь при этом вопросительно глядеть на меня. «Присаживайтесь!» Я кивнул на стул и положил ногу на ногу, обдумывая, с чего бы начать расспросы. «Как вы, наверное, догадываетесь, я хочу поговорить о вашей дочери». «Оп! А почему это, скажите, в глазах милейшего лорда я заметил промелькнувшее беспокойство? Что-то не так, Сэрин?» «И что же вы хотите узнать об Ирианор?» Лорд Ласгален примостился на стуле, и его напряженный и настороженный вид меня не обрадовал. «А вот теперь я всерьез заинтересовался. Маленькая Леоноса полна тайн, как погляжу, и я намерен их узнать, так или иначе». Она действительно всю жизнь прожила в вашем загородном поместье?» Начал расспросы издалека, внимательно наблюдая за Кайлом. «Да, почти с самого детства». Сейчас он отвечал уверенно, значит, не врал. «Вместе с матерью. Супруга слаба здоровьем была и скончалась, когда Эрин исполнилось 8 лет. С тех пор моя дочь живет за городом, только иногда на 1-2 дня приезжает в Мирана». «И правила она действительно не учила», — обронил я, обхватив подбородок пальцами и продолжая изучать собеседника взглядом. Кайл пожал плечами. «Я не счел подобное знание нужным для нее». Мои брови поднялись в удивлении. «Вы не планировали возвращать дочь в Мирана?» «Это как? Он собирался держать малышку в ссылке всю жизнь, что ли? Или пока не нашел бы ей жениха, если бы счастливый случай не сделал ее волосы разноцветными?» Между тем лорд нахмурился. «Это моя дочь, ваше высочество, и только мне решать ее дальнейшую судьбу». На мой взгляд, слишком резко ответил он. «Да, я не хотел, чтобы она принимала участие в этих играх. Вообще не хотел, чтобы она жила в столице». Повысив голос, продолжил Кайл. «Для меня стало неожиданностью, когда после дня рождения ее волосы поменяли цвет», — буркнул он и добавил. «Прошу прощения, если был невежлив». «Ладно, оставим ваши планы в отношении Эрин. Теперь уже не вам решать ее дальнейшую судьбу». Спокойно оборвал его я, хотя очень хотелось нагрубить. «Держать такое сокровище в глуши? Но это же надо придумать, а? При мысли, что если бы Эрианор не стала разноцветной, наши дорожки могли бы никогда не пересечься, вдруг посетило очень неуютное чувство. Стало немного не по себе. Нет уж, я привык к мысли, что Эрин теперь будет рядом. Не буду думать о плохом». «Чем вообще ваша дочь интересуется в жизни?» Я вернулся к более важной для меня теме. «Ну...» — Кайл стушевался, почесал в затылке, поерзал на стуле. «Читать любит. В поместье отличная большая библиотека. Гулять, наверное». Он покосился на меня. «Почему бы вам самому у нее не спросить, ваше высочество? Мы редко виделись с Эрианор». «Хм... Ладно, я помолчал. Надеюсь, лорд Ласгален, с вашей стороны вы проявите к Эрин больше внимания и уважения, чем раньше». Выразительно посмотрел на него. Не хочу, чтобы у маленькой пивуньи дома возникали проблемы. «Конечно, конечно, ваше высочество!» Торопливо кивнул Кайл с явным облегчением. «Могу я идти?» «Да». Рассеянно отозвался я, размышляя о состоявшемся разговоре. «Темнит что-то, Ласгален. Ой, темнит. Надо бы попросить сыщиков Йена раздобыть побольше сведений о разноцветной. Не тот поверхностный отчет, который они предоставили перед играми. Ну да, раньше-то нас со Светлым не особо интересовали девушки, потому и работали ребята спустя рукава. И да». Оставался вопрос о странной песне, которую пела Эрин. Но это я тоже намеревался узнать сегодня на свидании с Леоносса. Едва за Ласгалином закрылась дверь, положил перед собой чистый лист и набросал на нем список вопросов к малышке. Первое. На каком языке она пела песню? Второе. О чем они договорились с Неолонной? Третье. Какие интересы у разноцветной в жизни. Полюбовался, остался доволен. Хватит, чтобы усыпить ее бдительность. А вообще, сильно много говорить я не планировал. Успеется еще. Удовлетворенно улыбнулся, сложив листок, и вернулся к делам. Еще предстояло провести встречи за Йена, как мы договорились. Интересно, какие новости он привезет от лесных?